Глава 4. Драгоценный подарок. Италия, 1 июля 1178 года. Чадящий свет факелов тускло освещал большой императорский шатер. Огромный рыжебородый человек в позолоченных латах неподвижно сидел на резном походном троне, подперев голову кулаком левой руки. На пальцах блестели драгоценные перстни с диковинными камнями, добытыми в самых разных уголках земли, где находились его многочисленные владения. Человека звали Фридрих. Всему миру он был больше известен под прозвищем Барбаросса, что означало «рыжебородый». Позади трона, не шевелясь, стояли рослые стражники, давно приученные быть молчаливыми и незаметными, как древние статуи. Но многие в Европе знали, как мгновенно оживала эта дюжина статуи по одному лишь неуловимому жесту повелителя. Человек, посмевший сказать что-то непочтительное или дерзкое, кем бы он ни был, без всякого сожаления мог быть казнен за одну секунду прямо у ступенек императорского трона. Барбаросса был холоден и жесток, как и подобало сильному и величественному вождю, захватившему полмира. Сейчас перед троном никто не стоял, и в глазах дюжих стражников можно было прочитать полную отстраненность от существующей реальности. Император Священной Римской империи Фридрих Барбаросса находился в глубокой задумчивости. Тяжелые мысли, которые пришли ему в голову достаточно давно, сегодня выстроились в четкую и логичную цепочку. Это были мысли о человеческой подлости, о предательстве и всевозможных карах, которых достойны враги Великой Империи. Виной всему были мерзкие итальянцы, никак не желавшие становиться вассалами германской короны. Вот уже 10 лет каждый год собирал Барбаросса лучших немецких рыцарей и вел их за собой на благословенные итальянские земли, к крепостным стенам великих древних городов. Уже неоднократно войска неистового Барбароссы врывались на улицы Милана, Рима, Вероны, Пьяченцы, Бреша, Бергамо. Реки крови текли по булыжным мостовым, бушевали страшные пожары. Казалось, что в этих городах не осталось ни одного человека, способного сопротивляться силе Священной Римской империи, когда-то созданной и задуманной его предком Карлом Великим и, по сути, заново собранной Барбароссой. Но проходил какой-то год, и как из-под земли вырастали новые крепостные стены, откуда-то появлялись новые солдаты, и непокорные итальянцы снова начинали дерзить великому императору, отказывались платить дань, уничтожали оставленные в городе гарнизоны. В Ватикане после очередного кровавого взятия Рима Барбароссой, когда на улицах еще дымились обугленные тела, а на площади Святого Петра германские солдаты насиловали согнанных сюда итальянских женщин, перепуганный папа Андриан VI возложил на чело Фридриха императорскую корону. Казалось бы, что еще было нужно итальянцам для того, чтобы понять, наконец, кто здесь настоящий хозяин? Фридрих хорошо запомнил тот конфузный момент, когда он вышел из собора Святого Петра в древней императорской короне, а ему что-то нестройно кричали пьяные солдаты. Ни один местный житель не пришел на площадь его поприветствовать. Женщины, подбиравшие свою разорванную окровавленную одежду, были не в счет. Да и расходились они молча, прижимая свое барахло к груди и изредка всхлипывая. А ночью город просто взорвался. От тысяч факелов стало светло, как днем. Римляне, как выяснилось, вовсе не были побеждены. Они врывались в дома, где спали солдаты Фридриха, и убивали их всем, что попадалось под руку. Мечами, вилами, булыжниками, дубинами. Они жгли солдат, резали им спящим горло, душили веревками. Император Фридрих тогда скомандовал спешное отступление из города, которое, правда, больше было похоже на бегство. В тот раз он захватил Рим ровно на один день. Ну как с такими людьми воевать? Конечно, биографы императора постарались расписать это неожиданное отступление как последствие страшной эпидемии чумы, которая коварным образом начала косить германское войско прямо в день коронации. Но Барбаросса знал истинную суть вещей. И эта истинная суть его совсем не радовала. И вот теперь опять. Приходится снова собирать немецкую знать. Цвет рыцарства. У неубиваемой итальянской гидры выросла новая голова. Ломбардийская лига. Какие-то недостойные люди, называющие себя жителями Милана, города, который Барбаросса сжег, не оставив там камня на камне, вдруг нашли где-то деньги, оружие и выступили против своего императора. Барбаросса не сомневался, что сокрушит и эту странную Ломбардийскую лигу, но сил оставалось все меньше. Германские рыцари все менее охотно отправлялись в регулярные, чуть ли не ежегодные походы на города, которые почему-то никак не удавалось покорить, а приходилось каждый раз завоевывать заново. Просто колдовство какое-то. Впрочем, Фридрих уже давно начал догадываться, в чем тут дело и кто автор этого колдовства. Венеция. Ну, конечно, она. Вот кто все это время незримо преследовал германского императора. Вот кто строил темные планы, подкармливая гигантскими займами то Рим, то Милан. Вот кому была выгодна постоянная борьба императора с непокорными итальянскими городами. Вот кто находился в полном восторге от того, что Барбароссе приходилось менять уже третьего папу. В то время как в Европе прямо сейчас, независимо друг от друга, существовало сразу три папы, а весь христианский мир оказался полностью деморализован. В это время хитрые венецианцы увеличивали обороты со своей торговли, прекрасно жили себе со своим патриархом, грабили Византию и считались самой богатой страной мира. Почему-то именно сегодня Барбаросса четко понял, с кого надо начинать, чтобы раз и навсегда разделаться с непокорной итальянской гидрой. Не в Рим нужно врываться его обезумевшим от вида крови солдатам, не Милан сжигать, заставляя каждого жителя выйти из города только с тем, что он может унести с собой в руках. Нужно идти на Венецию. Вот где вражеское гнездо. Вот где можно будет поживиться его армией. Вот город, после падения которого уже никакой Рим, никакой Милан головы никогда не поднимут. Потому что неоткуда будет взяться этой мощной финансовой поддержки, этой лживой хитрой дипломатии. Барбаросса вдруг отчетливо осознал, что армии, которые насылал на него римский папа из изгнания, и отлучение его, великого императора Священной Римской империи от церкви, и недавнее поражение германских войск в битве при Леньяно, явившееся следствием чьего-то подлого предательства, и вся эта недавно объявившаяся Ломбардийская лига, все это были звенья одной цепи. Детали одного коварного плана, созданного в тиши венецианских палаццо, под плеск волн и гортанные песни гондольеров. Чем больше император думал об этом, тем яростнее он становился. Ну хорошо, ладно, я еще отыграюсь. Мне бы только до Венеции этой добраться. Я их выжгу, как клопов. Внезапно занавес на входе в шатер колыхнулась, и на пороге появился высокий человек, обладавший стальным взглядом и хищным орлиным профилем. Это был Райнальд фон Дассель, архиепископ Кёльнский, человек бесстрашный и безгранично преданный своему императору. Когда-то он входил вместе с Барбароссой и передовыми германскими отрядами в сожженный дотла Милан. Именно его распоряжением святые мощи волхвов были изъяты из Миланского собора и навсегда перевезены в Кёльн. В те дни фон Дассель сменил рясу на боевые доспехи и стал рейхсканцлером Милана. Когда он потребовал безоговорочного выполнения ранкальских постановлений, огнем и мечом усмиряя непокорных итальянцев, начался бунт. И тысячи людей, перебив немногочисленный германский гарнизон, рыскали по городу в поисках ненавистного рейхсканцлера. Бунтари мечтали вздернуть Райнальда фон Дасселя прямо на шпиле оскверненного им Миланского собора, в который уже никогда не было суждено вернуться украденным реликвиям. Но сдаваться на милость толпы вовсе не входило в планы рейхсканцлера. В тот день Дассель переоделся простолюдином и чудом сумел исчезнуть из города, захваченного бунтовщиками. Спустя полгода он нашел зачинщиков бунта и лично казнил каждого. Сегодня он был опять в рясе. Лицо его, испещренное многочисленными шрамами, менее всего походило на лицо священнослужителя. Кривой перебитый нос, холодные внимательные глаза и узкие губы, сжатые в тонкую полоску, не оставляли сомнения. Этот человек не единожды смотрел в лицо смерти, и немного существовало на свете вещей, которые могли бы внушить ему страх. В глазах стражников, неподвижно стоящих за троном, совсем ненадолго появилось выражение некоторого интереса, которое, впрочем, тут же исчезло. Фон Дассель был в этом шатре частым гостем, и этого человека император любил. Барбаросса приближал к себе только доверенных ветеранов, прошедших с ним не одну кампанию, на которых можно было положиться в трудную минуту, что было подтверждено многочисленными боевыми примерами, которыми оказалась так богата жизнь императора Священной Римской империи. Этому человеку разрешалось входить в императорские покои в любое время. «Мой господин», — Райнальд фон Дассель взглянул из-под лобья на Фридриха, «к вам хочет пройти какой-то венецианский вельможа. Говорит, что у него для вас важные вести. Приехал с дарами. Мы проверили, он без оружия». «Венецианский?» — в голосе Фридриха зазвенела сталь. «Хорошо. Давай, зови». И откинулся на спинку своего походного трона, затылком чувствуя силуэт величавого орла, созданного искусными резчиками Магдебурга. Райнальд фон Дассель поклонился и отправился звать гостя. Через минуту в шатер вошел величавый пожилой человек с короткой седой бородкой и пронзительными голубыми глазами. Он был одет в роскошные дорогие одежды, свидетельствовавшие о богатстве его семьи и высоком общественном положении в Венецианской республике. Двое слуг несли за ним нечто большое и плоское, укрытое дорогим расшитым золотом покрывалом. Это большое и плоское больше всего походило на картину, но, судя по осторожности, с которой слуги перемещали этот груз, вряд ли это была картина. А если и картина, то тогда какая-то очень ценная. Но Барбаросса сразу догадался, что за таинственный груз скрывается за дорогим покрывалом, и лицо его посерело. Однако Фридрих изобразил скучающий вид и приподнял правую бровь. Стражники за спиной правителя очень внимательно посмотрели на вошедшего. «О, великий император!» — начал свою речь визитер. «Меня зовут Энрике Дандоло. Я представитель одного из самых могущественных и знатных венецианских родов. Сегодня перед твоим божественным ликом я представляю всю Венецианскую республику, правление которой обязало меня изложить несколько вопросов, которые, очевидно, должны привлечь твое августейшее внимание». Фридрих продолжал равнодушно смотреть на посланника, не выказывая никаких эмоций. «Для начала я хотел бы, чтобы великий император принял наш скромный дар». Дандоло потянул за край покрывала. «Если я сейчас увижу за этим покрывалом зеркало, я отрублю тебе голову». Медленно, чтобы не показать всю свою ярость, прорычал Барбаросса. За долгие годы беспрерывного штурма итальянских городов повелитель Священной Римской империи сумел раздобыть от многочисленных шпионов совершенно невероятную информацию. Обрывочные сведения собирались буквально по крупицам, но эти бесценные крупицы многое объясняли в сегодняшних геополитических раскладах. Речь шла о колдовской силе венецианских зеркал. Многие в это просто не верили, но Барбаросса всегда с опаской относился ко всему, что было ему непонятно. Боязнь ко всему, связанному с магией и колдовством, внушил ему отец, швабский герцог. Уже с раннего младенчества маленький Фридрих не подвергал сомнению рассказа о существовании на земле магических чар, поэтому он сосредоточил усилия своих шпионов на максимальном сборе информации о колдовской силе венецианских зеркал. И вот что удалось ему выяснить. Зеркала были очень дорогими, и позволить себе их приобрести могли только самые богатые и знатные семьи в европейских странах. Иметь в доме зеркало было очень престижно. В Венеции быстро сообразили, что за люди покупают их товар, и как важно иметь над этими людьми власть. Путем какого-то непонятного воздействия на стекло из которого зеркала изготовляются, венецианцы научились не просто их делать, чего никто больше в мире не умел, но и влиять на тех, кто в эти зеркала смотрится. Удивительные истории про силу зеркал были больше похожи на сказки, но факты были упрямы, и было их слишком много, чтобы просто поверить в цепь случайных совпадений. Например, именно одного взгляда в присланное из Венеции зеркало хватило римскому папе Бонифацию VII, непримиримому врагу имперского трона, чтобы потерять рассудок. На следующий день обезображенный труп Бонифация VII был обнаружен в Риме у подножия каменной статуи римского императора, а подаренное зеркало бесследно исчезло из его покоев. Рассказывали и вовсе невероятные истории. Например, человек мог просто войти в зеркало, поверхность которого вдруг на какое-то время становилась зыбкой и затуманенной. Потом эта странная поверхность смыкалась за вошедшим в нее человеком, и больше его никто никогда не видел. Зеркало начинало просто опять отражать предметы. Или была еще другая история, произошедшая в царской бане Константинополя. После всего одного взгляда в зеркало, которое прислал ему зять, дож Венеции Пьетро Арсеоло, пал замертво византийский император Роман Аргир. Его жена Зоя разбила только что установленное в бане зеркало и, стоя на его осколках, в ту же ночь провозгласила императором своего любовника Михаила. Интересно, что будущей императрице шел тогда 55-й год, но при этом была она очень хороша собой. Вообще, эта история про зеркало имела удивительное продолжение. Уже потом, когда Зоя уничтожила своего любовника и выходила замуж в третий раз в 64 года, она по-прежнему была очень красива и имела огромный успех у многочисленных поклонников. В 74 года она инкогнито выходила в город, знакомилась с молодыми людьми и страстно проводила с ними ночи. К тому моменту четвертый муж был ей уже неинтересен. Тайна вечной молодости Зои Порфирородной объяснялась тоже странными свойствами какого-то особенного зеркала, которое Зоя всегда носила с собой и смотрелась в него постоянно. Зеркало это было ей передано из Венеции одновременно с тем, от которого погиб Роман Аргир. Это маленькое зеркало давало здоровье и совершенно удивительную способность не стареть. Именно его похитила и разбила будущая византийская императрица Феодора, отомстившая таким образом своей родной сестре Зое за страшные унижения, пострижение в монахини и 12 лет плена в Петрийском монастыре. Как только зеркало было уничтожено, Зоя мгновенно постарела, зачахла и умерла. С тех пор прошло всего 100 лет, а на просторах Священной Римской империи уже вовсю ходила легенда о волшебном зеркале, спящей красавице и злой царевне, которая каждый день смотрелась в волшебное зеркало, и это зеркало ежедневно убеждало царевну в том, что она прекраснее всех на свете. Но мало кто знал, что сказка — это абсолютная правда. И ничто иное, как переиначенная быль про взаимоотношения двух византийских сестер — Зои и Феодоры. И волшебное зеркало действительно существовало, и в него обязательно один раз в день смотрелась прекрасная царевна Зоя, пытавшаяся сжить сосвету свою родную сестру. Шпионы Барбароссы не ошибались. Справедливости ради стоит заметить, что среди рассказов о венецианских зеркалах, тех историй, в которых люди лишались воли, разума и сил, где их настигали чудовищные смерти или страшные болезни, было гораздо больше, чем истории романтических, например, про вечную молодость и красоту или быстрое исцеление от ран. Было и такое. Именно поэтому Барбаросса охотнее верил в истории страшные. Это позволяло ему всегда держаться на стороже и постоянно помнить об опасности, чтобы однажды не взглянуть в какое-нибудь заколдованное зеркало. И хотя очень немногим шпионам удавалось добраться до каких-то обрывистых, противоречивых и зачастую сильно приукрашенных сведений, уже само их наличие в глазах Барбароссы было лишним подтверждением того, что все, рассказываемое о волшебной силе венецианских зеркал, правда. Секрет своих зеркал венецианцы хранили очень строго. За этим следил специально созданный для этого всесильный Совет Десяти, который, не раздумывая, лишал жизни любого, кто мог хотя бы допустить мысль о том, чтобы древний секрет узнали еще в какой-нибудь стране. Совет десяти придумал разместить на стене дворца дожей страшную маску человека, в рот которому любой гражданин Венецианской республики мог положить донос на любого другого гражданина, кем бы он ни был. Совет десяти детально разбирался в сути каждого доноса, выискивая среди тысяч мелких кляус и дрязг самое страшное — попытку рассказать что-либо о тайне зеркал. Был издан специальный указ, согласно которому изготовителям зеркал и членам их семей под страхом смерти запрещалось не только выезжать за пределы страны, но даже покидать маленький остров Мурано в Венецианской лагуне, куда компактно расселили всех зеркальщиков и стеклодувов. Однажды Альфонсо Храбрый, король Леона и Кастилии, пообещал насыпать гору золота высотой собственный рост тому, кто сумеет раздобыть секрет изготовления венецианских зеркал. И вот, движимые нечеловеческой жадностью, два стеклодува, отец и сын, решились на отчаянный шаг. Конечно, о том, чтобы выдать секрет и остаться жить дома на острове Мурано, речи идти не могло. Побег отец и сын готовили в строжайшей тайне несколько месяцев. Они скрывались от любопытных глаз в стоках нечистот. Сутками прятались в узком неудобном ящике, чтобы никто не заметил их тайную погрузку на корабль, в котором специально для них была оборудована секретная каюта, расположенная глубоко в трюме, среди мешков специй и клеток с диковинными животными, которых везли из восточных стран в Европу. Из корабля беглецов выгружали глубокой ночью, в обстановке строжайшей секретности, и двое суток без единой остановки мчали в карете с плотно закрытыми шторами в Толедо. И лишь когда беглецов доставили до неприметного дома, на одной из улиц Толедо, все входы и выходы, в которые охраняли отчаянные головорезы, входившие в отборную королевскую гвардию, только тогда отец с сыном смогли перевести дух и послать одного из стражников за вином, чтобы отметить счастливое бегство из Венеции. Стражник пришел с вином, открыл дверь в комнату, где прятались венецианцы, и с ужасом обнаружил обоих стеклодувов, лежащими на полу и истекающими кровью. Горло отца и сына было перерезано, кровь залила весь пол, а на груди у каждого беглеца лежала маленькая красная карточка с изображением крылатого льва, вооруженного мечом. Так выглядела эмблема Совета Десяти. Вот как хранили тайну волшебных зеркал. Барбаросса понимал, что рано или поздно в венецианское зеркало предложат посмотреть и ему. Видимо, этот миг настал именно сегодня. Подумать только, именно сегодня, когда он четко решил стереть Венецию в порошок. Они что там, и мысли читать умеют? Слова императора про зеркало, произнесенные только что ясно и конкретно, прозвучали тихо, но очень грозно. Энрико Дандоло задержал руку, уже взявшуюся за край покрывала. Было очевидно, что венецианский посланник явно не обрадовался информированности германского императора. Как будто легкая тень пробежала по благородному лицу посла, но, надо признать, владел он собой великолепно. Легкая тень на лице исчезла так же быстро, как появилась, и никто бы ее никогда и не заметил. Никто, кроме Барбароссы. «О, великий император!» — сказал Энрико Дандоло негромко, и голос его даже не дрогнул. «Я понимаю, что только ты с присущей тебе мудростью знаешь о некоторых чудодейственных фокусах, которые можно проделывать с нашими зеркалами. Однако людская молва приписывает этому слишком много небылиц, которые мы просто устали опровергать». «Венецианец, твои слова так же похожи на правду, как карканье ворона на пение соловья, ведь я угадал. Там зеркало!» Барбаросса угрожающе поднялся с трона. Стражники, стоящие за троном Барбароссы, по-прежнему не двигались. Но в глазах их как будто включилась небольшая лампочка, обозначающая переход от спящего режима к активному. «Да, о, великий император, там зеркало. Самое роскошное из существующих на земле, достойное твоего благосклонного взгляда». Дандоло говорил спокойно, без страха глядя в глаза приходящего в бешенство германского императора. «Но так взгляни в свое зеркало сам!» — Взгляни, а я посмотрю, что с тобой будет. Фридрих захохотал. Что, боишься? О, великий император! Только сейчас голос Дандола вдруг немного дрогнул. Чтобы раз и навсегда развеять небылицы, которые нечестивые люди рассказывают о наших зеркалах, и которые недостойно привлекли твое августейшее внимание, я предлагаю сделать следующее. Император с интересом взглянул на посланника. Пусть завтра здесь соберутся все близкие тебе люди, стража, свита. Я сброшу покрывало с этого зеркала. Первый подойду к нему и взгляну в него. Надеюсь, таким образом мы пресечем кривотолки, и ты получишь прекрасный дар от моего государства. Отличная идея. Было видно, что идея Фридриху и вправду понравилась. Это будет правильно. Я завтра соберу весь двор и всем расскажу, как мы дальше будем жить с Венецией. Думаю, это будет важно услышать всем. Ну а ты, если, конечно, останешься жить, передашь это послание своему дожу. И с зеркалом твоим мы завтра тоже позабавимся. Сказав это, Фридрих опять засмеялся. Посол молча склонил голову в почтительном поклоне. — А теперь иди в свои покои, тебе покажут, где разместиться. И не вздумай бежать. Надеюсь, у тебя хватает ума, чтобы понять, что это невозможно. Неслышными тенями появились в шатре верные императорские оруженосцы и вывели гостя. На улице к Энрико Дандола подбежали двое слуг, которые вносили зеркало в шатер Барбаросса. «Как же быть? Что же теперь делать, господин?» Чуть слышно, едва разлепляя губы, зашептал один из них, заглядывая Дандола в глаза. «Вы все слышали?» «О да, мы находились вместе со слугами императора, неподалеку от вас, господин. Мы ночью будем бежать?» Говорящий покосился на солдат императора, следовавших за ними, но на почтительном расстоянии. «Нет, Серджио, мы не будем бежать», — тихо и печально сказал Дандола. «Но как же тогда? Как же быть?» Слуга заглядывал в спокойное лицо Дандола и даже представить себе не мог, что собирался сделать сегодня этот человек. «Долго еще будет жить благородный старец Энрико Дандола? Удивительно долго. Но никогда он не забудет того, что произойдет сегодняшней ночью. Никогда великая Венеция рукою Дандола заставит непобедимого Барбароссу распластаться ниц перед папой прямо на площади Сан-Марко. Никогда Дандола в 85-летнем возрасте станет правителем Венеции. Никогда он, 98-летний, возглавит крестовый поход и штурм Константинополя, а потом будет провозглашен византийским императором, он не забудет, потому что самое важное событие в жизни Энрико Дандола произойдет именно сегодня. Этой ночью было предначертано будущему правителю Венеции и Византии пройти великое и самое страшное испытание в своей жизни.